сельское хозяйство. А после небольшого отдыха Александр засучил рукава и принялся за извечную российскую проблему. Третью после дураков и дорог. Он собрал большое совещание в Зимнем дворце по вопросам реформирования и интенсификации сельского хозяйства. Главным докладчиком там был назначен великий князь Николай, успевший между делом сплавать в американские штаты и получить некоторый опыт в этой сфере народного хозяйства. «Итак, господа», — начал Николай, немного волнуясь, все же это было чуть ли не первое его выступление перед широкой аудиторией. «Что мы имеем на данный момент в деревне?» И он показал указкой на большую схему, висящую на стене. Это ему рисовала целая команда художников под руководством самого Врубеля. «Количество лиц, занятых в сельском хозяйстве на текущий момент, насчитывает 115 миллионов. Из них 72 миллиона находятся в европейской части страны, 21 в Средней Азии и 12 в закавказских губерниях, и только 10 приходится на Сибирь и Дальний Восток. Если более подробно рассмотреть европейскую часть, то и здесь мы наблюдаем неравномерность размещения производительных сил». Царь здесь с восхищением показал ему большой палец. Экие умные слова выучил сынок. Кто бы мог подумать? «Максимум крестьянского населения здесь наблюдается на землях южнее линии Симбирск, Тамбов, Воронеж, Чернигов. Привислинские губернии и Финляндию мы пока оставим за скобками. Север же населен и обрабатывается в разы хуже. Теперь перейдем к объемам товарного производства сельского хозяйства», предложил Николай, и специально обученные люди быстро повесили на стенку новый плакат. «Здесь мы видим разбивку сельскохозяйственной продукции по видам. Как нетрудно догадаться, львиную долю тут занимает зерно. Это более 80% от общих объемов. Внутри этой категории самую высокую долю имеет, естественно, пшеница. За ней идут ячмень, рожь и просо. Также имеют место посадки технических культур, как то картофель, лен, бахчевые и подсолнечник. На них приходится около 20% площадей. Теперь про урожайность и экспорт». На стене появился третий плакат, самый большой по сравнению с предыдущими. «Общие земельные площади в России огромные, почти 2 миллиарда десятин, но пригодных для обработки уже меньше в разы, всего 350 миллионов десятин. И даже с этими 350 миллионами не все в порядке. Из них только 100 миллионов можно отнести к землям, благоприятствующим к выращиванию на них сельхозкультур. Большая часть их расположена на юге европейской части и в Поволжье, а также есть отдельные островки благополучия в Сибири и в Средней Азии. Во многом в связи с этим средняя урожайность в стране колеблется от 39 пудов с десятины для крестьянских владений до 47 для частников. Это очень мало, очень. В Соединенных Штатах, например, урожайность втрое выше, а в Германии в пятеро. Что же касается экспорта, то он у нас неплохой. От 500 до 600 миллионов пудов. Выручка от него составляет примерно половину всех наших доходов от экспорта. Но при правильном развитии нашего сельского хозяйства эти цифры можно как минимум удвоить и по объемам, и по соотношению к общим доходам государства. Николай оглядел аудиторию и понял, что доходят его слова далеко не до всех. «Надо поменять стиль изложения», — подумал он. «Я, наверное, уже утомил общество многочисленными цифрами и специальными терминами». Николай сел на край стола, стоявшего рядом с плакатами, и перешел на более понятный язык. «Короче говоря, господа, дело обстоит таким образом. Надо, во-первых, поменять общественную структуру нашей деревни, ну или хотя бы начать этот процесс. Община — это не то, что требуется для развития. Во-вторых, хорошо бы сменить экстенсивный характер развития нашей деревни на интенсивный. Ну или тоже начать это делать. Грубо говоря, поднять урожайность основных культур. А в-третьих, надо перенимать опыт передовых стран в сельском хозяйстве. На данный момент это Германия, Соединенные Штаты, ну и Францию с Голландией тоже можно добавить к этому перечню». «Мы с большим интересом ознакомились с увлекательным докладом Николая Александровича», — встал со своего места император. «Но я хотел бы добавить несколько замечаний по теме, если позволите». Естественно, что никаких позволений действующему царю никто выдавать не стал. Зал просто обратился вслух. Тогда он продолжил. «Все это верно. Все это логически обосновано. Но не будем забывать, господа, что мы живем в России, а здесь логика часто отступает на второй план, если не на десятый. Поэтому хотелось бы, немного соотнести хороший, без преувеличения это отмечу, план великого князя с реалиями нашей жизни». Из зала по-прежнему не раздалось ни единого звука, но Николай позволил себе вольность немного подискутировать с родным отцом. «Что же в моем плане нереального, Александр Александрович?» — спросил он. «Германию со Штатами мы точно не обойдем, ни в ближайшем, ни в каком-либо обозримом будущем», — ответил царь. «Но, конечно, поставить такую цель можно. Я вот что хочу сказать». Александр сделал паузу на пару секунд, а потом закончил свою мысль. «Для интенсивного развития нашего сельского хозяйства нужны три вещи. Даже четыре. Запоминайте или записывайте». Строго посмотрел он в зал, и действительно многие там открыли тетради и блокноты и вперили преданный взгляд в императора. «Итак, первое. Сельская община — хорошая форма, но немного устарелая. Надо бы ее реформировать. В этом великий князь совершенно прав. Как именно, подлежит обсуждению». Царь заложил руки за спину и начал прогуливаться вдоль стены. «Второе, нужны качественные семена, которые нам даст селекция. Знаете такого Ивана Мичурина?» — обратил он свой взор на Николая. «Что-то слышал о нем», — ответил тот. «Живет и работает где-то в Тамбовской губернии». «Именно, в городке под названием Козлов. И не надо смеяться. Даже в таких городках можно найти настоящих самородков. Надо привлечь его к выращиванию наиболее продуктивных сортов зерна. В первую очередь пшеницы. Зарубежный опыт селекции нам также пригодится. Третье. Чтобы повысить урожайность, нужны удобрения. И не те, что получаются естественным путем от коров и быков, а производимые промышленным способом. Например, нитрофоска и амофоска. Это будет новая отрасль в нашей промышленности. Этим надо заняться немедленно». «А четвертое что?» — задал смелый вопрос Николай. «Четвертое — это средство механизации посевной и уборочной. Пахать на лошадях и валах — это каменный век. Нужны современные средства обработки земли, и это тоже будет еще одна новая отрасль». «Я все записал, государь», — поднял глаза на отца Николай. «Будем заниматься этими вопросами». «Да», — потер лоб Александр. «Еще одно дело забыл. Нужны флагманы, так сказать, в этой отрасли. Передовые предприятия, на которые все будут равняться. Лучше всего их организовать в местах, где условия для сельского хозяйства более благоприятны. Под Ростовом или Екатеринодаром. Ну и парочку в Поволжье, например. И потом пропагандировать их успехи в газетах, в кинематографе. Ну и в устном творчестве тоже, если получится». «Я ясно выразился?» «Более чем», — коротко ответил сын. На этом совещание и закончилось. А уже после того, как заседание кончилось и приглашенные разошлись, Николай все-таки задал отцу пару вопросов. «Тема с образцовыми хозяйствами очень интересна, папа. Как она тебе пришла в голову?» «Все просто, сынок», — ответил тот. «Вот сам смотри, в армии есть гвардия, верно? Там служат лучшие воины, которые первыми идут в бой, если надо, а прочие воинские части равняются на гвардейцев. Вот на этот пример я и ориентировался». «То есть эти хозяйства станут гвардейскими, только в деревне?» «Ну да, как-то так». «А где конкретно, по-твоему, надо их организовывать?» «В местах с хорошими климатическими условиями. Это Кубань, например, в какой-нибудь казачьей станице. Еще возле Саратова, где поволжские немцы живут. Да и в Херсонской губернии тоже можно. Люди там везде трудолюбивые живут. Земли черноземные. А если им еще и сверху помочь, совсем все сладится. Кстати, когда приедут из Парижа братья Люмьеры, надо будет им выдать задание, чтобы сняли эти хозяйства, людей и как они работают. Пропаганда — дело очень важное». «А вот ты еще упоминал про удобрения и средства механизации. С ними как?» «На первых порах никак», — ответил царь, — «потому что нет их пока. Но в следующем сезоне, это 1898 год будет, надеюсь, появится и удобрение с тракторами. Первые же партии отправятся в эти образцовые деревни. Даю тебе свое царское слово». «И еще одно, кстати», — вспомнил Александр. «Надо будет туда же пристегнуть и Михаила, чтобы организовал в образцовых хозяйствах учебные и медицинские части. Уж если делать образец, так образцовый по всем пунктам». ВМФ. А еще немного позже Александр озаботился состоянием и перспективами развития императорского морского флота. Он, как известно, в конце XIX века состоял из двух флотов – Балтийского и Черноморского, а также трех флотилий – Каспийской, Беломорской и Тихоокеанской. В те времена российское руководство ВМФ находилось под сильным влиянием доктрины американского адмирала Альфреда Мэхена, согласно которой все затраты на строительство мощного океанского флота окупятся старицей из-за определяющей роли этого флота в потенциальных военных конфликтах будущих периодов. В связи с этим в России действовала государственная кораблестроительная программа. Денег на это дело не жалели, и только на одном Балтфлоте к концу XIX века значилось около 250 военных кораблей различного класса, и строительство новых образцов этой техники не прекращалось ни на минуту. Главной площадкой для выпуска новых кораблей служила верфь «Новое Адмиралтейство» на левом берегу Невы. Ее же по старинке называли «Галерным островком». Туда и отправился Александр, прихватив с собой морского министра Тыртова и сына Георгия. Тот, как-никак, тоже был кадровым морским офицером. «А сколько кораблей у нас сейчас находятся на этапе строительства?» — спросил по дороге царю Тыртова. 12, государь», — без запинки ответил тот. «Из них 5 броненосцев и 4 крейсера, остальные вспомогательного типа». «А в строю сколько броненосцев и крейсеров?» 12 броненосцев и 10 крейсеров», — пояснил Тыртов. «А скажите, адмирал, с кем мы собираемся воевать таким количеством боевой техники, которая стоит огромных денег?» «Ну как же, ваше величество?» — немного растерялся адмирал. «С теми, кто нападет на нас. Самый большой флот сейчас у Британии, за ней идут Германия и Франция, очень быстро подтягиваются к лидерам Япония и Соединенные Штаты». «И с кем же из них мы будем воевать? С Британией или с Францией?» «Государь, это уже не моя компетенция, с кем воевать», — отчеканил адмирал. «Воевать буду с тем, кого определит высшее руководство». «Логично, да». Немного сбавил тон царь и тут же повернулся к Георгию. «А ты вот, как флотский офицер, скажешь, с кем мы можем воевать на море в ближайшем будущем?» «Так вот сразу», — замялся тот. «Хорошо. Выскажу чисто свое личное мнение. Воевать нам, скорее всего, придется или с турками, там остались непроясненные вопросы после войны на Шипке, или с японцами. Они очень хорошо вооружаются в последнее время. К тому же имеют претензии к политике России в Китае и Корее». «Так вот», — продолжил Александр, выслушав собеседников, «на мой скромный взгляд, огромные линейные корабли не имеют никаких перспектив даже в ближайшем будущем. Это первое». «А что тогда будет иметь перспективу?» — спросил озадаченный адмирал. «Сухопутные части», — любезно улыбнулся ему царь. «Причем механизированные. А на море надо развивать подводный флот. За ним будущее. И еще одно замечание. Броненосцы, которые уже построили, надо убирать из Финского залива». «Почему?» — уточнил Георгий. «Потому что это натуральная мышеловка, наш залив», — пояснил Александр. «Перегораживается минами и подводными сетями за неделю, и никуда потом броненосцы отсюда не денутся». «А куда надо перемещать корабли из Финского залива?» — спросил адмирал. «В Севастополь?» «Нет, не в Севастополь. Черноморский флот тоже выполняет чисто локальные задачи. Через Босфор его никто не пропустит. Надо создавать новую базу флота на Кольском полуострове. Там круглогодично незамерзающее море. Ну и укреплять Тихоокеанскую эскадру. Владивосток и еще, возможно, Петропавловск, который на Камчатке. И частично можно дооснастить нашу базу в Либаве. Плюс остров Рюген. Но это в отдаленной перспективе, если получится договориться с немцами. Такие вот мои мысли». «А с недостроенными кораблями что будем делать?» «Достраивать, конечно», — вздохнул царь. «Те, которые больше, чем наполовину закончены. Остальные заморозить. Флот отбирает у страны огромные деньги, а это неправильно. Есть гораздо более нужные направления, где можно использовать эти средства. Флот должен быть экономным, верно?» «А...» — начал формулировать еще один вопрос Георгий, но царь его опередил. «Что мы будем делать с уже построенными? Ты про это хотел спросить? Пусть стоят в строю, чего уж там. А часть можно сдавать в аренду нуждающимся. Первыми на очереди будут испанцы. У них намечается небольшая войнушка на море с американцами, а испанский флот очень уж древний и ни на что не годный, если честно. Петропавловск и Сесой им вполне сгодились бы». А экипаж тем временем подкатил к воротам, на котором красивым полукругом было написано «Новое Адмиралтейство». Гостей у ворот встречал действующий директор, Павел Христофорович Гессен. «Огромные у вас тут площади», — заметил царь, осмотревшись по сторонам. «Ну, покажите нам свои владения. Полюбуемся на процессы постройки кораблей». «Да», — тут же согласился Гессен. «Площади действительно большие. Это предприятие заложил еще Петр I в 1704 году. С тех пор оно только расширялось и укреплялось». «Что у вас сейчас строится?» — перешел на деловые рельсы Александр. «Покажите». Они вошли в ворота огромного эллинга, где внутри виднелись очертания будущего корабля. «Вот, извольте видеть, в начале года заложили», — тут же начал экскурсию директор. «Это будет броненосный крейсер под условным названием «Аврора». Это пилотный проект новой серии крейсеров «Диана». Два других однотипных корабля — «Паллада» и «Диана» — готовятся к запуску в постройку». «Так, так, так», — озадаченно почесал в затылке Александр. «Значит, Аврора, говорите. Почему, кстати, Аврора? Причем тут богиня утренней зари?» «Назван в честь одноименного парусного фрегата», — быстро ответил Гессен. «Он прославился при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны». «А-а-а», — протянул царь. «Ну, тогда ладно. Итак, что за Аврора? Расскажите. Но сначала о стоимости. Почем нам обойдется такая машина?» «Хо!» — на секунду замешкался директор. «Сейчас вспомню. Точных цифр не назову, но что-то в районе 6 миллионов рублей. Может быть, 6,5. «Однако...» — одновременно высказались таким образом царь и его сын. А продолжил Георгий. «Это ведь 5 миллионов долларов. Большие деньги». «Что делать, Георгий Александрович?» — сокрушенно взмахнул руками директор. «Военно-морская техника самая дорогая из всех». «Так я продолжу». Посмотрел он на гостей и, увидев кивок Александра, начал рассказ про «Аврору». «Значит, это крейсер первого ранга, заказан морским министерством в прошлом году. Всего, как я уже говорил, в серии должно быть построено 3 корабля. «Аврора» первый в этом списке. Тактико-технические данные такие. Водоизмещение 6 тысяч тонн, движитель на 3 винта, максимальная скорость хода 19 узлов, бронирование палубы 60 мм, рубки 150 мм, вооружение. Артиллерия 8 стволов по 152 мм и 24 ствола по 75 мм. А также минно-торпедные аппараты. 1 надводный и 2 подводных. Прототипом этой серии стал английский крейсер «Телбот». «Хорошо». Царь прошелся вдоль стапелей, посмотрел на снующих кораблестроителей и задал следующий вопрос. «А двигатели кто делает? Тоже ваша верфь?» «Ну что вы, государь!» — открестился Гессен. «Двигатели будут построены в следующем году на франко-русском заводе. Это будет 3 вертикальные машины тройного расширения с 24 котлами системы Бельвеля», — пробарабанил много технических терминов директор. «Понятно, понятно», — пробормотал Александр, закончив обход вокруг строящейся «Авроры». «А что вы говорите с 2 оставшимися суднами этого класса?» «Палладу закончат в начале следующего года, а Диану в конце». «Да, а «Аврору» спустят на воду буквально через месяц, в конце ноября». «Ладно, показывайте, что еще у вас сейчас строится», — приказал царь, и они вчетвером передвинулись в соседний эллинг. «Вот, изволите видеть». Директор сделал широкий взмах в сторону корабля с еще более грандиозными контурами. «Броненосец береговой обороны генерал-адмирал Апраксин. Спуск на воду также состоится в ближайшее время». «Этот агрегат сколько стоит?» Продолжил хозяйственно-экономическую тему Георгий. 8,5 миллионов, ответил Гессен. «Сами понимаете, тут одного металла надо на 25% больше, чем на крейсер, не говоря уже обо всем остальном». «Вся доходная часть российского бюджета», дал справку Георгий, «составила в прошлом году 1 300 000 000. То есть этот вот броненосец забирает около 1% из бюджета страны». Провел небольшие подсчеты в уме Александр. «Государь», — вступил в беседу молчавший до этого морской министр. «Что вы хотите? Кораблестроение — это вообще очень затратное производство, не говоря уже о военном кораблестроении». «Я хочу, Павел Петрович», — тут же ответил ему царь, «чтобы наше военное кораблестроение держалось каких-то рамок при заказах новой техники. А такое вот бесконтрольное расходование народных средств надо прекращать. Ну или хотя бы приводить в соответствие с реалиями. Павел Христофорович, есть у вас еще что-то строящееся?» «Есть еще 3 однотипных эскадренных броненосца. Полтава, Севастополь и Петропавловск. Но все они уже спущены на воду и достраиваются вне нашего завода». «А у соседей как дела?» — задал нетипичный вопрос царь. «У Балтийского завода?» — догадался директор. «Там, насколько я знаю, сейчас строится только один большой корабль. Броненосец «Пересвет». Но в ближайшей перспективе планируется запуск большой партии броненосцев нового класса. Серия будет называться «Бородино». На нашем заводе, кстати, будут построены 2 из них». «Опять затраты, опять расходы», — пробормотал император. «Надо бы обсудить всю нашу морскую программу более тщательным образом. Вы не находите, Павел Петрович?» — обратился он к министру. «Готов обсудить все вопросы в рабочем порядке», — отрапортовал тот. «В рабочем не надо», — задумался в очередной раз Александр. «А вот в долговременном разрезе было бы неплохо это сделать. Да, для «Авроры» я придумал применение. Расскажу все на том же совещании». Испания. Александр с Марией позвали сына Георгия на семейный совет. Он прошел в узком кругу в одной из гостиных 2-го этажа Зимнего дворца. «Вот что, дорогой мой сын», — начал беседу царь по своей традиции, прогуливаясь вдоль ряда окон, выходящих на Неву и Петропавловскую крепость. «Ты, наверное, и без меня хорошо знаешь об обязанностях лиц императорско-королевского сословия». «На женитьбу намекаешь, папа?» — все понял с полуслова великий князь. «Верно, на нее. Ты у меня старший сын. Стало быть, по всем канонам считаешься цесаревичем и наследником престола. А в таком качестве надо быть женатым и воспроизвести хотя бы одного наследника мужского пола». «Из этого правила бывают и исключения», — заметила мудрая Мария. «Если вспомнить 2 Екатерин и по 1 Анне и Елизавете в XVIII веке, они же не были мужского пола, что не помешало им царствовать». «Ну да, ну да», — на секунду смешался Александр. «Из каждого правила бывают исключения. Но до этого и потом, начиная с Павла, все правители России были мужчинами, и у всех имелись наследники. Так вот, Жорж». Царь со значением посмотрел на него, увидел в глазах любопытство и продолжил. «Мы тут с Марией посоветовались, и лучшей партией для тебя сочли наследницу испанской короны. Там правит очень молодой Альфонсо XIII. Детей у него пока нет, но есть 2 дочери предыдущего короля Альфонса XII. Обоих, кстати, зовут Мариями. Первую — Мария Мерседес, вторую — Мария Тереза. Возраст 16 и 14 лет. Обручиться вполне можно прямо сейчас. Так вот». «Я что-то слышал про них обеих», — перебил его Георгий. «Какой-то скандальчик был в прошлом году, но деталей уже не помню. Младшая так вообще красавица, а старшая — на любителя». «Так вот», — закончил свою мысль Александр. «Тебе, драгоценный наш цесаревич, предлагается отбыть ко двору испанского монарха прямо сейчас. Официальная цель визита — переговоры по поводу надвигающегося военного конфликта с Америкой. Ну а настоящая же цель — смотрины и выбор невесты. Все вопросы согласованы с принимающей стороной. Тебя там, грубо говоря, уже ждут. Как ты на это смотришь?» «Мне, как главному специалисту по национальным отношениям», — скромно ответил Георгий, «было бы чрезвычайно любопытно наладить эти отношения между русским и испанским народами. Заодно посмотрю на Корриду. Много про нее слышал, а видеть не довелось». «Я не сомневался в тебе, сынок». «А можно я еще и Михаила с собой возьму? Он же тоже не женатый. Вдруг ему приглянется 2-я испанская принцесса?» Царь переглянулся с царицей и милостиво разрешил ему взять с собой Михаила. «Теперь слушай инструкции насчет официальной части твоего визита». «Мне это, наверное, уже не обязательно выслушивать», — поднялась со своего места Мария. «Я пойду?» «Конечно, дорогая», — тут же отозвался Александр. «Дальше будут скучные дела». Мария вышла, а царь продолжил прогуливаться по гостиной, инструктируя на ходу цесаревича. «Испания, если честно, это дряхлеющий лев. Догнать и загрызть добычу уже не может, но если его раздразнить, отпор вполне еще даст. У них сейчас очень напряженный момент как во внешней, так и во внутренней политике. На Кубе и Филиппинах сейчас идут народные волнения. Слышал что-то про это?» «Газеты читаю, папа», — отозвался сын. «На Кубе восставшими руководит такой колоритный поэт, как уж его... Хосе Марти, кажется». «Правильно, Хосе. Если по-русски сказать, то Осип. От пророка Иосифа производная. Так вот, про восстание. Испанцы не могут их подавить уже год с лишним. Пугачев у нас уж на что силен был, и то Екатерина с ним справилась за год, а тут все никак. И конца восстанию не видно». «А еще у нас были Степан Разин и Болотников», — вспомнил историю сын. «С ними тоже довольно быстро разобрались». «Вот», — поднял палец к потолку царь, — «а испанцы буксуют. И, глядя на эту их пробуксовку, ситуацией хотят воспользоваться ближайшие соседи Кубы, Соединенные Штаты». «У них сейчас новый президент», — вклинился в речь Георгий. «МакКинли, если не перепутал имя. Очень деятельный и говорливый. Только и делает, что произносит речи». «А еще этот МакКинли», — добавил Александр, — «очень неплохо перевооружает свою армию и флот. В частности, американский флот сейчас насчитывает 4 броненосца и 6 крейсеров. Все современные, только что построенные. Свою силу они уже продемонстрировали 4 года назад. Тогда случился такой чилийский кризис». «Не слышал даже. Напомни, пожалуйста, в чем там дело было?» «Там не поделили власть президент и парламент. Причем армия встала за парламент, а флот почему-то поддержал президента, и началась гражданская война. Она недолго длилась. Сторонники парламента довольно быстро разбили своих соперников, но им при этом сильно помогли американские боевые корабли. Тогда еще родился такой термин — дипломатия канонерок». «Про это я слышал. И что же, теперь американцы хотят повторить чилийский опыт и помочь восставшим?» «К этому все идет. Так вот, наши предложения испанской стороне будут заключаться в следующем. Мы передаем им в аренду несколько боевых кораблей. Благо их у нас много на Балтике. А также можем помочь и сухопутными силами. Все это касается Кубы. В сторону Филиппин лезть совершенно не стоит, на мой взгляд». «Очень интересно». А у Георгия даже зажглись глаза. «А можно я тоже поучаствую в предстоящем противостоянии? Ведь я как-никак кадровый флотский офицер». «Это мы потом обсудим», — строго сдвинул брови царь. «А теперь слушай, что мы попросим взамен нашей помощи. 2 базы попросим для нашего ВМФ. 1 в Испании. Идеально было бы Гибралтар, но там, боюсь, возникнут трудности с британцами, так что можно и в другом месте. А 2-ю на Кубе. Там масса прекрасных бухт, пригодных для стоянки флота». «Но вот такой вопрос, папа», — пожевав губами, ответил Георгий. «А как отнесутся другие державы к этой передаче кораблей? Та же Британия, да и Штаты будут недовольны». «Предусмотрел», — хитро прищурился царь. «У нас будет организована частная военная компания. Назовем ее, да хоть Беркут или Сокол. В ее ведомстве и будут числиться эти корабли и сухопутные части. А Россия как бы останется ни при чем и во всем белом». «Хитрая задумка», — ответил Георгий. «Но тут может возникнуть одна претензия у воюющих сторон. Если эта компания находится на территории России, то какая же она тогда частная? Последуют претензии вплоть до объявления войны». «И это можно обойти, Жорж». Царь остановил свои забеги вдоль гостиной и сел в кресло. «Если объявить некоторые российские территории экстерриториальными и сдать их в аренду все той же компании. Например, землю Франца Иосифа. Есть такая в Северном океане. Теоретически принадлежит России. Но на практике там одни белые медведи живут. Опять же, Аландские острова на Балтике. Или Курилы, если брать Тихий океан. Они практически безлюдные. А так они и заселятся хоть немного, и пользу государству принесут. Или где-то в районе Мурманской бухты, в конце концов. Там 2 базы можно организовать одновременно. 1 официальная, другая частная. Но на север тогда придется железную дорогу провести в сжатые сроки». «Затраты большие будут на оборудование этих баз», — сделал здравую поправку сын. «Особенно в Арктике». «Ничего», — ответил царь. «Они окупятся, причем многократно, да и не такие уж и большие затраты будут, особенно если сравнивать с постройкой броненосцев». Их строительство мы будем сокращать, причем радикально, причем в ближайшее время. Даже половины высвободившихся сумм с лихвой хватит на все новые базы. И кого же, отец, ты планируешь поставить руководителем этой частной компании? — полюбопытствовал Георгий. — Пока не придумал. А что, у тебя есть предложение? — Тут скорее нужен хозяйственник, а не военный, — после некоторого размышления выдал сын. — Причем хорошо поднаторивший в экономике. Можно какого-то из губернаторов попробовать, а в первые заместители к нему уже кадрового генерала, имеющего боевой опыт. — Спасибо за совет, сынок, — встал у окна царь. За окном начал моросить холодный осенний дождик. «Я подумаю над этим вопросом. А ты иди и собирайся в испанский вояж. И без невесты не возвращайся». Совещание по военно-морским вопросам. Георгий быстро собрался, прихватил с собой Михаила и укатил решать испанские проблемы. А царь через неделю, как и обещал, собрал большое совещание, посвященное стратегическим вопросам военно-морского строительства. На него, кроме высших чинов армии и флота, были также приглашены и министры экономического блока правительства. Провести все это было решено в главном штабе, том самом полукруглом, стоящем на Дворцовой площади, напротив Зимнего дворца, со знаменитой аркой, она же Триумфальная, с колесницей поверху, символизирующей победу русского оружия в войне с Наполеоном. «Приветствую вас, господа», — начал свою речь Александр, глядя на ажурный купол над библиотекой. Совещание наметили провести именно здесь. «Сегодня мы собрались в этом генеральном штабе, чтобы наметить, так сказать, генеральную линию развития наших военно-морских сил». Собравшиеся заулыбались этому немудрящему каламбуру, но рта никто не открыл. «Вы не хуже меня знаете», — продолжил царь, «что у России два главных и верных союзника — ее армия и ее же флот. Вот о второй компоненте этих союзнических сил мы сейчас и поговорим. Начнет морской министр. Прошу вас, Павел Петрович». Адмирал Тыртов одернул китель и зашел за небольшую трибуну. Следующие полчаса присутствующие на совещании лица слушали его отчет за предыдущие периоды, полные цифры и перечисления названий боевых единиц флота. В целом из этого доклада можно было составить мнение, что все в военно-морском ведомстве настолько замечательно, что лучше и быть не может. «А теперь о планах на ближайшие годы, если можно», — сказал царь по окончании доклада. Тыртов опять одернул форму и продолжил про планы. «На следующие 5 лет у нас запланировано производство серии броненосцев под условным названием «Бородино», всего в количестве 5 экземпляров. Названия у них предполагаются такие: «Бородино» у пилотного выпуска, а также «Суворов», «Орел», «Слава». А последнее запланировано назвать в вашу честь, государь, Александр III. Царь чуть не поперхнулся, но справился с собой и ответил следующее. «Разве кораблям дают названия в честь здравствующих особ? Я резко против этого. Равно как и вообще не понимаю, зачем нам эта новая линейка боевых машин, которая сожрет массу денег из бюджета. Кстати, сколько будет стоить каждый Бородино, не подскажете?» 9 миллионов рублей, Ваше Величество», — похоронным тоном объявил Тыртов. «По предварительной калькуляции. То есть, по факту, еще прибавится процентов 10-15, верно?» — спросил Александр, и, не дожидаясь ответа, принялся расхаживать вдоль ряда окон, выходящих на Дворцовую площадь. «Какие задачи должна будет выполнять эта линейка кораблей?» — строго спросил он у Тыртова, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Ну как?» — быстро собрался адмирал и начал выдавать официальную информацию. «Броненосцы — вообще это линейные корабли с усиленным бронированием, предназначенные для уничтожения всех кораблей противника и установления господства на море». «И где мы собираемся устанавливать господство?» — задал наводящий вопрос царь. «На Балтике или на Черном море?» «Все моря, государь, соединяются между собой», — нашелся Тыров. «Если не считать Каспийского. Так что конкретные задачи по господству могут варьироваться в зависимости от обстоятельств и приказов командования. Но, на мой скромный взгляд, основной театр военных действий сейчас намечается в Тихоокеанском регионе». «Так вот, слушайте и запоминайте», — поднял палец вверх Александр. Линейку броненосцев типа Бородино я, как верховный главнокомандующий вооруженными силами, приказываю заморозить до лучших времен. Два крейсера в серии «Диана», следующие за «Авророй», тоже. Основной упор в предстоящие 10 лет делаем на следующие вещи. Царь притормозил с дальнейшими указаниями и посмотрел на лица присутствующих. Те прилежно записывали его мудрые мысли в блокноты. Ну или делали вид, что записывали. «Следующие вещи», — счел нужным повторить Александр. «Первое — подводные лодки и торпеды. Вот что будет нужно в новом веке. Надо срочно наладить их производство. Причем как минимум одну верфь для них необходимо соорудить на Дальнем Востоке. Владивостокская бухта вполне подходит для этого». Царь опять сделал паузу, убедился, что все его слушают достаточно внимательно, тогда продолжил. «Второе, нам нужны две новые базы для флота. Одна совершенно точно в незамерзающем Заполярье, возле Мурманской бухты, а местонахождение второй подлежит обсуждению. Возможные варианты — это Аландские острова, остров Рюген, либо Курилы». «Рюген же территория Германии», — удивленно переспросил Тыров. «Они дадут на это согласие?» «Вопрос сейчас находится в стадии обсуждения», — дипломатично ушел от ответа царь. «Ну и третье, самое главное, на мой взгляд. В январе-феврале я подпишу указ об учреждении частной военной компании, которая будет базироваться на одной из точек, что я только что перечислил. Ей будут передан ряд боевых кораблей русского флота и армейских соединений русской армии. Эта компания сможет выполнять задачи, поставленные ей различными странами и правительствами. Не за бесплатно, естественно. Командиром этого соединения, я думаю, назначить господина Победоносцева». Взоры всех собравшихся тут же уперлись в господина Победоносцева, который сидел, ничего не подозревая, во втором ряду. Он сначала побледнел, потом покраснел, но сумел выдавить из себя что-то вроде «всегда готов служить царю и отечеству». «А его первым заместителем, на мой взгляд, можно назначить...» Царь вдруг сделал паузу. «У меня пока что нет определенного мнения, кого сюда можно назначить. Решим потом в рабочем порядке. Да, а флагманом этой новой флотилии предлагаю сделать строящийся крейсер «Аврора». Я на днях посетил Адмиралтейскую верфь и наблюдал за процессом достройки. Обводы корабля мне понравились. Передать же туда можно не самую новую отечественную технику, а именно Нахимов, Наварин и Ослябля, например». Александр, видимо, устал стоять, сел на стул рядом с трибуной и закончил излагать свои умные мысли. «Указ о строительстве двух новых военно-морских баз близ Мурманской бухты и на Оландах я подпишу сегодня же. Боевые корабли надо убирать из мышеловки Финского залива. Это однозначно. А для Мурманской базы потребуется, скорее всего, новая ветка железной дороги от Петрозаводска. Ее тоже необходимо начать строить не позднее весны следующего года. Оланды же можно снабжать из финских портов, из Турку или Гельсингфорса. Об экономических аспектах нового строительства нам сейчас доложит господин Витте. Прошу вас, Сергей Юльевич». Министр финансов, кажется, не ожидал такого неожиданного поворота, поэтому даже немного покраснел, но быстро справился с волнением, зашел на трибуну и начал говорить быстро и без бумажки. «Прошу прощения за приблизительность, потому что специально я не готовил этот вопрос, но постараюсь осветить все экономические вопросы достаточно подробно. Итак, строительство двух новых военно-морских баз потребует как минимум оборудование пирсов и причальных стоянок длиной в километр для каждой. Также понадобятся волнорезы и портовые помещения площадью не менее 5000 квадратных метров. Еще вполне вероятно, что придется делать дноуглубление для причаливания судов к самому берегу. Заложим на это 1 000 000 рублей. Обустройство артиллерийских батарей для охраны подступов к базам — это еще 1 000 000. Текущие расходы в виде обеспечения гарнизонов едой и обмундированием оставляем пока в стороне. Также не будем учитывать и железную дорогу от Петрозаводска, хотя ее примерную стоимость можно прикинуть. Это будет... это будет...» Витте пошевелил губами, прикинул в уме стоимость и, наконец, выдал конечный результат. «Линию длиной около 800 километров можно будет построить примерно за 4 года и за 50-55 миллионов рублей». «А сколько средств высвободится от приостановки нового строительства броненосцев?» — уточнил царь. «Примерно столько же, государь», — ответил Витте. «Может, даже чуть больше, в районе 70 миллионов». «Эти освободившиеся средства необходимо будет переориентировать на гражданское судостроение», — вспомнил Александр еще про один пункт своих размышлений. «Надо строить ледоколы. Для начала хотя бы один». Позволил себе смелость перебить верховного владыку Витте. «Первый ледокол уже заказан нами в Америке. Называется он «Ермак». Через год ожидается поставка». «Тем более», — строго сдвинул брови царь. «Незачем бросаться валютой направо и налево. Надо осваивать технологии и строить ледоколы у нас. Предсказываю, что их понадобится довольно много в ближайшее время. Еще один перспективный вид гражданских судов — нефтеналивные. Да, я знаю, что пока мы обходимся волжскими баржами для перевозки бакинской нефти, но этого скоро будет мало. Очень мало. Нефть — это кровеносная система экономики. Пока она пребывает в зачаточном состоянии, эта система. Но это ненадолго. И, наконец, третье направление, куда мы будем развивать судостроение. Это контейнеровозы. Да-да, вы не ослышались. В ходу будут универсальные контейнеры стандартных размеров, которые можно перевозить по железным дорогам и перегружать на суда для отправки морем».